«Вам повезло, или вы знали, что тучи затянут небо?» — поинтересовался Нучик, радостно разглядывая продолжающие пребывать облака. «Я ведь говорил, что сейчас дожди не редкость. Заграта готовится ко второму севу». Гуда широко улыбнулся. «Но на самом деле мне повезло». «Удача любит вас, Нестор!» «Удача необходима любому военачальнику, барон», — серьезно ответил Гуда. «Однако в нашем случае погода только поможет. Ее влияние не станет определяющим». «Потому что у вас есть четкий план боя?» «Да, барон. Потому что». Они разговаривали на капитанском мостике «Длани справедливости», с которого уже стерли все следы недавнего погрома. Разговаривали странно, не глядя друг на друга, стоя у лобового окна и любуясь величественным видом предгрозового неба. Разговаривали почти дружески, так, словно помимо общего дела, их объединяло что-то еще. Словно не Одиген с Галанитом, а два обычных человека. «Хочу признаться, Нестор, когда я увидел ваше предложение и прочитал описание «Длани справедливости», я сказал, что вы сумасшедший», — негромко произнес Нучик. «И я повторил свои слова на совете директоров-наблюдателей. Я не верил в ваш цепель». «Я знаю, барон», — равнодушно отозвался Одиген. Галанит сдержался, не посмотрел на Гуду, но в следующем его вопросе прочиталось напряжение. «Откуда?» «Я заручился поддержкой нескольких директоров-наблюдателей. И они рассказали мне, как проходил тот совет». «То есть вы знали, что я был вашим противником, и потому...» «Вы были не моим противником, барон. Вы не верили в длань справедливости». Нестор усмехнулся. «И у вас были на то все основания». «Ваш цепель чудовищно дорог». «И сложен». «Он неуклюж». «Я бы сказал, громоздок». «Я даже не верил, что он взлетит». «Я тоже, но по другим причинам». «А теперь он впечатляет». «Я бы сказал, что длань великолепна, барон». «Согласен, Нестор, согласен». Нучик, вопреки обыкновению, не лгал и не пытался произвести впечатление. Он действительно восхищался придуманным Гудой кораблем. Он обошел весь цепель, побывал в каждом отсеке, на каждой палубе, поговорил с находящимися на борту инженерами компании и понял, что Нестор совершил прорыв. А, возможно, открыл новую эпоху. Нучик понимал, насколько ценен для компании союз с Гудой. Однако его одигенское происхождение и высокомерный отказ принять галанитское гражданство делали Нестора чужаком. Сейчас он ценен, однако рано или поздно идеи закончатся, военная удача отвернется, и тогда разговор с наглым одигеном будет другим. «Вот тогда, скотина, я окажусь рядом», — беззвучно пообещал Нучик. И дружески улыбнулся. «Вы отстаивали консервативный путь, барон, а я предложил директорам перспективу. Дерзкое, новое против надежного старого». Гуда сложил на груди руки. «Два года усилий, две горы золота. Зато теперь только компания умеет строить цепели типа длани. А за ними будущее». «Именно с этого я и начал, Нестор», — горячо произнес Нучик. «Я считал вас сумасшедшим, и я хочу извиниться. Хочу сказать, что был неправ. Вы гений. В свое оправдание могу сказать только одно. Гениальность и безумие часто идут рука об руку». «Благодарю вас, барон. Но нам с вами предстоит испытать это чудо в деле. Сегодня длань справедливости примет боевое крещение. Родится, так сказать, по-настоящему». «Я не сомневаюсь в успехе». «Я тоже», — кивнул Гуда. «Жаль, только противник нам попался не самый серьезный». «Начинать нужно с малого», — хохотнул Галанит и неопределенно пообещал. «За серьезных? Примемся потом». Ответить Одиген не успел. Поднявшийся на мостик радист остановился за его спиной и громко доложил. «Получена радиограмма от разведчиков, Адир. Авангард королевских войск достиг первой отметки». «Очень хорошо». Нестор мгновенно преобразился. Мягкая расслабленность, в которой он пребывал во время разговора с Нучиком, испарилась, уступив место предельной сосредоточенности. Перемена была настолько разительной, что Нучику даже показалось, что рядом с ним появился совсем другой человек. «Капитан!» Снижайтесь до границы облаков. Слушаюсь, Адир. Радист, передайте наземной группе приказ выдвигаться на исходную позицию и ждать сигнала от саперов. Слушаюсь, Адир. Радист исчез, а Нестор взялся за переговорную трубу. Внимание, экипаж! Боевая тревога! Всем подразделениям приготовиться к атаке! «Клянусь, сеньоры, именно так!» — горячо произнес майор Форд. «В Касбридже я получил обстоятельное письмо от сестры, в котором она писала, что многие северные адигены покинули Заграту». «И правильно сделали. Предатели! От этих недоносков одни проблемы. Заварили кашу, а нам расхлебывай!» Лишившись общества короля, блестящие драгуны смогли, наконец, поговорить о наболевшем. О врагах, которых от чего-то не замечает монарх, заговорили, конечно, не во весь голос, раздражать Генриха никто не хотел, но идеи высказывали весьма радикальные. Поскольку все они были выходцами из семей богатых землевладельцев-загратийцев и терпеть не могли заносчивых адигенов. «Как думаете, сеньоры, король пересмотрит свое отношение к предателям? Намекаете, что у них чересчур много земли?» — осведомился Алистер. «Намекаю, что у них нет ни верности, ни чести, ни патриотизма». «Хм!» Полковник снял с пояса фляжку и сделал несколько больших глотков воды, пытаясь не столько напиться, сколько избавиться от привкуса пыли во рту. «Как считаете, сеньоры, дождь будет?» Заходить настолько далеко, как предлагал нетерпеливый Форд, Алистеру не хотелось. Понятно, что адигены должны быть наказаны. Понятно, что у них полно земли, но увязывать два этих обстоятельства Алистер пока не хотел. Нужно посмотреть на поведение короля, понять, как Генрих решит обойтись с кузенами Нестора, и только тогда открывать рот. В отличие от Форда, Алистер был опытным царедворцем. «Дождь будет, сеньор полковник. Слишком уж парит». «Не дождь. Гроза. Надеюсь, мы успеем разбить лагерь. Не хотелось бы вымокнуть. Я бывал на юге, сеньор полковник, и даю голову на отсечение, что до грозы не меньше 3 часов. А мне кажется, я только что слышал гром. Вполне возможно, капитан, посмотрите на небо». А вот опытный Роллинг взрыв с раскатами грома не спутал. Едва расслабленный Генрих собрался в очередной раз пошутить насчет чрезмерной осторожности наемника, как тот выкрикнул: «Вниз, ваше величество!» «Что? Вниз, немедленно! И наденьте каску!» У короля затряслись руки. «Я не понимаю!» Далеко впереди, оттуда, где находился авангард колонны, взлетела к облакам зловеще красная ракета. «Что происходит?» «На нас напали!» Роллинг тоже пустил вверх красный сигнал и спрыгнул в бронированное чрево бронетяга. «Вниз, ваше величество! Вниз, если вам дорога жизнь!» Генрих наконец-то послушался, последовал за наемником, не забыв закрыть люк, опустился на неудобные сиденья, надел каску и только после этого спросил: «Кто на нас напал?» Внутри бронетяга было очень жарко. Пахло потом и машинным маслом. Эта смесь мгновенно испоганила слюну, но король позабыл о висящей на поясе фляге. «Где враг?» «Сейчас появится», — пообещал прильнувший к смотровой щели Роулинг. «Иначе в этом нет смысла». «В чем нет смысла?» «В нападении». «Вижу цели!» — заорал оставшийся за башенным пулеметом наемник. Свой люк Роллинг пока не закрыл, так что сообщение прогремело на весь бронетяг. «Где?» — король тоже уставился в смотровую щель. «Где они?» «Смотрите выше, ваше величество!» — угрюмо процедил Роллинг. «Нас атакуют аэропланы!» Вкопанный на пути колонны фугас был настолько мощным, что взрыв подбросил авангардный бронетяг почти на метр. Бронированное пузо Джабраса разошлось, выпустив наружу металлические кишки кузеля, а чрево, в которое хлынул раскаленный пар, на несколько мгновений превратилось в самую горячую на свете баню, в которой заживо сварился экипаж. Вернувшийся на землю бронетяг перестал быть боевой единицей и ничем не мог помочь драгунам, по которым врезали искусно замаскированные пулеметы. И со склонов, и из-за железнодорожной насыпи. Сгрудившиеся в узком проходе всадники представляли собой идеальную мишень. плотная, почти беззащитная толпа ошарашенных людей, и шурхакены перемалывали их в клочья. Каждая граната, которую бросали из-за насыпи, производила чудовищный урон. Почти каждая пуля летела в цель, а обезумевшие лошади не слушали всадников, пытались нестись, но не понимали, куда. Пять эскадронов королевских драгун были обречены, и чудо не случилось. Спаслось не больше сотни. Кто-то рванул вперед, ухитрился проскочить под огнем и уйти в холмы. Кто-то бросился назад, к основным силам, кого-то вынесла лошадь. А остальные четыре сотни смешались с дорожной пылью. «Воздух! Воздух!» Ужас, прилетевший на твердых самолетных крыльях. Ужас и смерть. «Воздух!» Роллинг по пояс высунулся из люка и семафорил руками. На первый взгляд, совершенно бесполезное в разгар боя занятие. Однако экипажи бронетягов, в отличие от блестящих королевских драгун, в панику не впали. При появлении аэропланов задраили люки, оставив башенных пулеметчиков прикрывать колонну от самолетов и стали ждать приказов. «Откуда у него самолеты?» — Генрих сдавил руками виски. «Откуда?» Король испытывал мучительную, почти физическую боль, с трудом сдерживал слезы, но продолжал смотреть в щель, наблюдая за тяжеленными ударами, которые один за другим принимала его непобедимая армия. «Откуда у него самолеты?» Аэропланы заходили на колонну красиво. По два, один чуть позади другого, открывали огонь из пулеметов, сбрасывали бомбы, долетали до конца колонны, расходились в стороны и вновь занимали место в очереди, чтобы все начать сначала. Аккуратно и точно, не мешая друг другу. 12 аэропланов, 6 пар, идущих четко одна за другой. Это был не налет, а математическая функция. Страшная в своей убийственной продуманности. Первая атака получилась ужасающей. Собранные в плотный строй драгуны представляли собой отличную мишень, и каждая бомба поражала не меньше сотни человек. Ко второму заходу всадники рассредоточились, но по-прежнему были уязвимы. Однако теперь самолеты встречали шурхакены бронетягов. «Есть!» — один аэроплан задымился, повалился на левое крыло и врезался в склон. «Первый!» Но налет продолжался. Взрывы не утихали. Продолжали разворачивать людей и лошадей. Продолжали месить королевскую армию. Окутался огнем следующий за головным бронетяг. Король вздрогнул, но через мгновение понял, что машина уцелела. Бомба снесла одну из кормовых башен и зенитный пулемет, но бронетяг остался на ходу. Однако он покинул строй, взял влево и тяжело вполз на железнодорожную насыпь. «Куда его понесло? Он струсил! Полковник!» «Ричард, молодец!» — крикнул в ответ Роулинг. «Знает, что делает!» На холмах появились мятежники. Их пулеметный ружейный огонь должен был довершить разгром драгун, однако выбравшийся на возвышение бронетяг прикрыл кавалеристов из пушки и пулеметов, а следом на насыпь взобрался еще один джабрас. Второй подбитый аэроплан рухнул прямо на колонну, прокатился по земле и врезался в бронетяг, который невозмутимо переехал через горящие обломки. «Отобьемся!» — уверенно рассмеялся Роулинг. «Если ваш кузен не придумал ничего более сложного, отобьемся! Правда, я не знаю, зачем спасать такую армию». Последняя фраза прозвучала оскорбительно. Однако указывать наглому наемнику на недопустимость подобных высказываний Генрих не стал. Посмотрел, как мечутся под огнем перепуганные драгуны. Посмотрел на паникующих солдат и не понимающих, что делать офицеров. Посмотрел на свою армию. Вздохнул и сказал: «Это все, что у меня есть». Помолчал и поправился. «Все, что было».